«Опять демагогия!» — презрительно бросил Бейли. «Иезуиты! А что такого они сделали, позволь тебя спросить? Какой такой цели достигли, используя неправедные средства?» «Основали фашистское государство», — тихо сказал Честер. «Какое? Где и когда?» «В 17 веке. В Парагвае. Что у тебя было по истории на второй год обучения в колледже? Иезуиты так воспитали народ, то есть местных индейцев, что он с благодарностью целовал розги, которыми его пороли отцы. Лучше народа знающие, что человеку для его же блага надо». «Это не разговор», — оборвал Честера профессор Бейли. «Меня совершенно не интересует Парагвай и его коренное население. Я делаю благое дело. Я способствую выживанию человечества. Вы просто спятили. Я опроверг все ваши вздорные обвинения, а услышал в ответ байку про индейцев Парагвая и общефилософские рассуждения, где столько слов, столько теорий. С меня достаточно ваших заскорузлых эмоций». «Ну что же», — Гард встал. «По-моему, все уже сказано, и, как водится, между друзьями до конца. Дело лишь в том, кто что услышал в этом разговоре. Пусть я моральный консерватор, но все же задумайся, Рольф Бейли. Почему сквозь тысячелетия человечество пронесло неизменным такое логически недоказуемое понятие, как совесть? И почему Гитлер счел необходимым объявить совесть химерой? Одевайся, Рольф. Что ты намерен сделать? Взять тебя с собой. Для чего и по какому праву? Для твоего же блага и по праву человека, облеченного властью. Вот видишь, в данном случае я определяю, что для тебя благо, а что нет. Типичный произвол. Или ты шутишь? Нет, перевожу твою теорию в действие. Тогда объясни по-человечески. Хорошо, Рольф. Слушай. Я убежден, что твой особняк, начиная с туалета и кончая этим кабинетом, прослушивается генералом Дораном. Моя глушилка работает, но мощности ее, боюсь, не хватает. Стало быть, Дорану может быть известен весь наш разговор и даже то, что я говорю тебе сейчас. Коли так, он понимает, что ты для него потенциально опасен, ибо знаешь слишком много и можешь вольно или невольно выболтать, как тот бродобрей царя Мидаса. Кроме того, в отличие от тебя, Доран прекрасно осознает, насколько преступна его и твоя деятельность. Поэтому я вынужден забрать тебя отсюда и устроить так, чтобы ты был какое-то время недоступен Дорану. В тюрьму? Возможно. «Фред, что ты молчишь?» — обратился Рольф Бейли к Честеру, который в ответ только пожал плечами, мол, в этих делах нужно довериться Гарду. «Мартинс, вы далеко?» — не повышая голоса, произнес Гард. Дверь тут же отворилась, и сержант вошел в кабинет. «Автобус с глушилкой снимите. Мою машину к подъезду. Впереди нас и сзади по мотоциклисту. Если все ясно, исполняйте». Мартинс щелкнул каблуками и вышел. Дэвид Гард приблизился к Бейли, наклонился к его уху, но не шепотом, а своим нормальным голосом, то есть явно демонстративно сказал: «Ролл, завтра во Дворце Правосудия я устраиваю прелюбопытнейшую пресс-конференцию. Ровно в 18:00. Я хочу, чтобы ты и Аль Пачино не только дожили до нее, но и пережили ее. Я так хочу, Ролл, и так будет. Ты меня понял? После этого они втроем двинулись из кабинета. Профессор шел впереди, безвольно опустив плечи. А Гарт и Честер, как конвоиры, чуть сзади от него и по бокам.